Как-то утром на рассвете поезд рельсы потеряет, вспыхнет зарево в колодце, хрустнет веточка во враге, порвутся штаны от широкой походки, не понадобятся больше припасенные харчи.